врожденную ее фантазии роль. Внезапно свет вдохновения погас на ее лице, сияние исчезло. Не отходя от двери, она произнесла тусклым голосом: «Я писала роль Дадли для вас, сэр. Думала, вы согласитесь принять участие в представлении, но понимаю, как глупо это было с моей стороны, тем более, если королеву придется изображать мне самой». Она приблизилась, взяла из его рук листы рукописи. «Вы хотели о чем-то поговорить со мной?» Он с трудом вернулся к действительности. Перед ним все еще был образ женщины, королевы, говорившей о своей любви некоему Роберту. Ему, Кейта, таких слов не говорила еще ни одна женщина. «Да», — ответил он. «Поговорим, но лучше там, где нас никто не потревожит». Он повел ее в спальню, и уже в дверях, когда он пропускал ее вперед, Фиби решила не ждать удара с его стороны, а первой сказать о том, чего страшилась и чего все равно не миновать. Уж лучше самой, как в омут головой. Тихим, но твердым голосом она произнесла: «Я поняла, сэр, что не в состоянии продолжать жизнь с человеком, которому не нравлюсь. Кому все во мне претит? Никогда не смогу стать такой, как моя сестра, никогда не смогу быть подходящей женой, и потому, думаю, мне следует уехать отсюда, в дом своего отца или к Порции. Надеюсь, она меня примет». Голос ее стих. Она не сводила глаз с Кейта, но выражение его лица ни о чем ей не говорило. Впрочем, он был неимоверно удивлен, словно ушам своим не верил. «О чем ты говоришь, Фиби? Хочешь убежать из-под моей крыши и найти убежище в другом месте? Не плети чушь, пожалуйста!» «Но я не могу здесь оставаться», — повторила она. «Вы считаете меня непривлекательной неряхой, это одно. А еще все, что я делаю, вызывает у вас неприятие, возмущение, даже злость. Вы хотите видеть меня другой, и я не могу измениться даже ради вас. Не могу». «Дело совсем не в этом, Фиби», — не вполне уверенно начал Кейта, но она не стала слушать продолжение. «Даже не знаю, хочу ли я стать другой», — чистосердечно призналась она. «Ведь поступать так, как вам нравится, означает делать то, с чем я не согласна». Она отвернулась, чтобы скрыть волнение. «Фиби, ты моя жена», — сказал Кейта. «И никуда отсюда не уйдешь. Не думаю, что это достаточный повод для того, чтобы оставаться там, где тебя не выносят», — осмелилась возразить она. Кейта вздохнул. «Разве я говорил тебе, что еле выношу тебя?» «И без слов все ясно». Он еще раз вздохнул. Привычным жестом пригладил волосы, затем посмотрел в потолок, словно ища там ответа, и, опустив глаза, направился к ней. «Я хочу, чтобы ты оставалась здесь», — негромко сказал он. «Хочу тебя». Она ощутила у себя на плечах его руки. «Стой спокойно», — произнес он, — «и ничего не говори, я тоже буду молчать». Его руки скользнули с ее плеч к шее. Он ласково коснулся ее ушей, поиграл мочками.